Фотограф, лежавший в черной луже, являл с собой прижалкое зрелище, но сдаваться не собирался. «Я ничего тебе не скажу», — сурово и твердо произнес он. «И зря, Георгий Васильевич, очень зря. Вы ведь поняли уже, что я не полицейский, я журналюга. Жареные факты люблю. Ох, и заработаю на этом видео. Вам оно, конечно, может и ничего, только на улучшение имиджа. А вот сенатор наш, богатый, влиятельный защитник сирых убогих, уж точно вам этого не простит. Вы, возможно, не знаете, но в наших кругах хорошо известно», — понизил голос до интимного шепота Полуянов, — «человек этот непотопляемый. Много скандалов пережил, переживет и этот. А вот вы точно будете валяться в лесу в такой же луже, только с дыркой в башке». «А не говори ерунды», — фыркнул Золотой. «Чего мы такого страшного в конце концов делали? Обычная забава. В Таиланде сплошь и рядом подобное устраивают. Всего-то за $500. Отцы в паре с дочерьми работают. Сестры с братьями. Что только не придумают мужики, чтобы хоть как-то свою половую жизнь разнообразить». «Угу», — хмыкнул Полуянов. «Только больше половины несчастных девушек откачать после такой забавы не удается. И они умирают». «Ну, Изабель это не грозило», — заверил фотограф. «Она тренированная, легкие развиты прекрасно. Специально ее выбирали, можно сказать, по конкурсу. И работать согласилась добровольно. Никто ее на аркане не тянул». «Ну, конечно», — кивнул Дима. «А наш сенатор — прекрасный семьянин и отец, и вообще защитник детей». «Слушай, чего ты хочешь, денег?» «Нет, Георгий Васильевич», — качал головой Полуянов. «Я хочу правды. Я уже понял, вы хотели руками Стекловой отомстить за смерть Черкашина-старшего. Но как вы уговорили ее на весь этот бред? На фотографию мертвой тренерши, рыбок, манекен, на встречу в бассейне, наконец?» «Дим, ну Ирка ведь больная на всю голову была. На таких влиять дело совсем не хитрое. К тому же она мне свою сагу, как и забыли ее жизнь, в щепы разрушила, в 100 раз рассказывала. Я подумал, грех не использовать старую ненависть. И Черкашину-младшему, бедняге умственно отсталому, потрафить и самому развлечься. Вот и стал масло в огонь подливать. Планомерно, каждый день. Ирка ведь будто воск. Песня такая была, не помню чья. Ты всегда принимаешь форму того, с кем ты. Вот я и наполнял Ирину тем, чем хотел, ненавистью. Убеждал, как только она отомстит, вся ее жизнь сразу новыми красками заиграет. Но даже я, — тяжело вздохнул Золотой, — не представлял, в какую благодатную почву упадут зерна. Ты говоришь, не улептил. Ну да, давал лекарства, чтоб волю ей подавить. Но Ирка, она и без всякого не улептила безумная. Начала совсем с мелочей. Какой-то вирус отправила в компьютер Истомины, чтоб тот вместо заставки с рыбками похороны показывал. Но дальше такие дела творить начала. Ты только представь. Я специально подстроил ей встречу с Изабель. Дамочки почирикали. Изабель, как водится, хвастаться начала, мол, салон красоты открываю, а фитнес у меня будет вести не какая-нибудь девочка безвестная, а сама Валерия Наконечная, великий тренер. И представляешь, что эта идиотка Стеклова сделала? Отправилась к той тренерше в гости. Она ведь ее тоже знала по спортивным старым делам. Чаек, тортик, болтовня за жизнь, за прошлые успехи. Ночью бабусе вдруг становится плохо. Скорая, инфаркт, до больницы не довезли. А Ирина хохотала. Хорошо у нас в стране. Клофелин повсюду и без рецепта. А бабе Лере давно на тот свет пора было. Я, признаться, сначала и не понял, в чем ее замысел. Когда же Ирка мне похвасталась, как съездила в морг, договорилась с санитарами, сняла постмортем, отправила фотографии Изабель, опешил, конечно, но виду не подал. В лицо я рассмеялся, говорю, заход, конечно, интересный, но слишком по-женски, издалека. Но Ирина уверенно оборвала меня. Я лучше тебя знаю, как лиску извести. Дня через 2 у меня в особняке состоялся большой прием. На него приехала и Изабель. Дамы снова встретились, поболтали. Вдруг Ирка примчалась, вызвала меня в спальню, потребовала: «Обязательно сегодня черномазую отсюда отправь». «Куда?» — пешил я. «В офис». «Почему в офис?» «Господи, да она сама сказала. Дома покупатели квартиры ночуют, а у нее, если что, кушетка в офисе есть. Вот и сделай так, чтобы она туда умотала». Я тогда ничего не понял, но просьбу выполнил. Мне не жалко. Сделал так, что Изабель уехала. А утром Ирка явилась довольная такая. Хвастается: «Все, как я планировала, так и вышло. Она ночевать в офис потащилась, а я туда приехала раньше, замочек дряной, шпилькой вскрыла его в два счета, ну и покуражилась от души». «Знаю я, что там было», — вздохнул Полуянов. «И про манекен знаю. Только откуда Ирина выяснила, во сколько Изабель в тот день из дома выходить будет?» «Да от нее самой. Та ведь болтушка, каких свет не видывал. Сама Иришке позвонила и начала жаловаться, что сделку назначили на 9 утра. Это ведь несусветная рань, кошмар». «А почему Изабель уверяла, что манекен в ее одежде был?» «Так Ирка постаралась», — хмыкнул Золотой. «Максимальное сходство соблюсти. Сама джинсы стразиками расшивала, чтобы получилось точно, как у Изабель. Говорю тебе, дура». «Георгий Васильевич, ну вы-то умны. Неужели сами не понимали, что это все несерьезно, по-детски?» «Но дальше-то я девчонкам очную ставку устроил», — не без гордости продолжил Золотой. «Место выбрал сам. Все узнал про бассейн, что вышка 10-метровая есть, что санитарный день никого не будет, что воду станут сливать. Отличный получился бы несчастный случай. Кто мог предположить, что там окажется какая-то идиотка и все испортит?» «В общем, окончательно помрачнел фотограф. Обещал я Черкашину, что за брата его отомстят, да слова не сдержал. А тому глупцу время не лекарь, и мозгов Бог не дал. Придумал бред с кислотой. Мало что живой ее оставил. Дурында еще и орать начала. Это был Юрий, Юрий. Тут даже дураки-менты начнут похожего искать, брата. А Костик и дальше стал глупости воротить. Нет бы на дно уйти, даже если задержали. Раскайся, чистосердечный напиши. Аффект бы признали, через пару лет на свободу. Но нет, взялся в героя играть. Вот нахрена ему было убегать? Глаза от страха вылупил, да под поезд. Собственными руками свою жизнь погубил». Золотой безнадежно махнул рукой и с вызовом взглянул на Полуянова. «Ну, услышал правду?» «Георгий Васильевич», — усмехнулся Дима, — «в жизни не поверю в вашу красивую сказку. Чтоб вы да кому-то бескорыстно помогли. Какой-то садовник потерял брата, а вы взялись за него мстить?» «Я только забавлялся. А мстила Ирка», — пожал плечами фотограф. «Да вам абсолютно наплевать было на обоих Черкашинах, и на Юрия, и на Костю». Полуянов схватил толстяка за подбородок, попытался поймать его лживый, ускользающий взгляд. Глаза Золотого косили, бегали, и голос дрожал. «Дима, ну честное слово, я просто человек такой грешный, обожаю людей стравливать, кайф от этого получаю». «Не надо Золотой сказки рассказывать. Ты мстил не за Юрия, а лично Изабель. За что?» «Ну ты приставочий». В голосе Золотого прозвучало даже что-то похожее на уважение. Однако он продолжал отпираться. «С чего ты взял-то такую глупость?» «Да с того, Золотой, что ты сейчас не флешмоб устраивал, а человека убивал. И, разумеется, на то у тебя имелись веские основания. Изабель чем-то тебе мешала, шантажировала тебя?» «Хуже», — демонически усмехнулся фотограф. «Она со мной советовалась, как со старшим товарищем. Ей-бог так сказала: Гошенька, а может мне какой-нибудь желтой газетке интервью дать или в ток-шоу выступить? Я ведь этого сенатора, хоть он и в маске был, узнала. По голосу и по фигуре». «Я так и опешил. Зачем?» «Да для пиара», — с очаровательным простодушием ответила она. «Мне когда-то ток-шоу хорошо продвинуться помогло. Может, и сейчас сработает. Очень уж хочется опять на телевидении работать, в кадре». Я ей, конечно, категорически посоветовал не дурить, и она вроде пообещала, но... Фотограф стардальчески закатил глаза. «Я понял, на всякий случай. Ты решил подстраховаться», — с презрением произнес Дима. «Ага», — кивнул Золотой. «Ну и позабавиться заодно». «Какой же ты гад», — вздохнул журналист. «Ладно, не лечи», — буркнул толстяк. «Я уже взрослый мальчик. Перевоспитывать поздно. Давай, иди сгони, я тебе все рассказал». Дима покорно протянул ему флешку. «А какие у меня гарантии, что у тебя копии не осталось?» — жалобно проблеял фотограф. «Никаких», — хмыкнул Полуянов. «Только мое слово. И я его сдержу при одном условии. Ты прямо завтра переводишь на счет немецкой клиники 147 тысяч долларов. Это стоимость полной реабилитации Изабель. Но, Гоша, других вариантов нет. Вот реквизиты». Дима швырнул поверх распластанного в грязи тела отпечатанную на принтере бумажку и, не оглядываясь, зашагал по черному лесу прочь. Шел и представлял, как Изабель, излеченная, ставшая еще прекрасней, чем была, приходит к ним в гости благодарить. А Надя напряженно сутулится, опасливо переводит взгляд с мулатки на него и тихо вздыхает, признавая превосходство соперницы, хотя на самом деле бояться верной Митрофановой больше нечего. Он никогда не сможет не то что полюбить Изабель, даже банальную интрижку с ней завести. Слишком уж мерзким у красавицы оказалось хобби. Текст читал Владимир Маслаков.